Как всегда, огромную работу проделал накануне генерал Андреев и его штаб. Большую помощь оказал им начальник тыла фронта генерал Виноградов. Нелегко было подвести, разместить и укрыть боеприпасы и горючее для столь огромного количества артиллерии и авиации. Решение одной этой задачи потребовало колоссального напряжения сил офицеров и генералов тыловых служб фронта и земландской группы войск. В обеспечении перегруппировки и сосредоточении личного состава и подвоза материальных средств немало сделали железнодорожные войска. Они восстановили пути и все транспортные объекты от советской границы до Кёнигсберга, а железнодорожники в короткие сроки отремонтировали трофейный состав и наладили его эффективную эксплуатацию. В связи с нехваткой трофейных вагонов им пришлось спешно перешить все железнодорожные пути от границы до Кёнигсберга на широкую колею. В результате героического труда военных и гражданских железнодорожников поток эшелонов с воинскими грузами, нужными для обеспечения успешного штурма Кёнигсберга, резко возрос. Это помогло тылу фронта справиться со своими трудными задачами. 25 марта маршал Василевский сообщил мне, что войска 3-й и 31-й армии овладели последним мощным узлом сопротивления городом Хейлигенбёйлем. Остатки фашистских войск, более 100 тысяч, скопились на небольшом прибрежном плацдарме шириной в 13 километров и глубиной от 2 до 5 километров. Гитлеровское командование спешило вывести морем часть сил из небольшого приморского городка Розенберга, но к нему уже прорвались войска 28-й армии генерала Лучинского. Хельсбергская группировка вермахта доживала последние дни. Это, естественно, подстегивало и нас. 28 марта нам удалось и вроде бы скрытно сменить войска 43-й армии силами 2-й гвардейской, которой предстояло наступать на правом крыле войск фронта, как это предусматривалось планом. В эти дни состоялась еще одна встреча с представителями штаба Балтфлота и его командующим адмиралом Трибуцем, который ввел нас в курс обстановки на Балтике. Морские силы Германии, Кригсмарине, основная часть которых была сосредоточена на Балтике, представляла собой серьезную угрозу. 2 линейных корабля, 8 крейсеров, более 200 подводных лодок, 30 миноносцев и 70 торпедных катеров противостояли нашим кораблям, линкору, 2 крейсерам, 12 эсминцам, 20 подводным лодкам, 78 торпедным катерам и 226 малым охотникам. Соотношение в силах было явно в пользу Кригсмарины. Однако это отнюдь не снижало боевую активность Балтийского флота. Его командование готовило моряков к активному участию в операции. Кроме дивизиона бронекатеров, которые планировалось использовать на реке Прегель, Трибуц обещал привлечь для обеспечения приморских флангов наших армий большую группу торпедных катеров, базировавшихся на побережье Земландского полуострова. 29 марта Василевский, сообщив, что с Хельсбергской группировкой полностью покончено, предупредил о своем скором прибытии к нам вместе с основным составом штаба фронта. Вскоре из штаба 3-го белорусского нам сообщили точный итог закончившейся в районе Хельсберга операции. С 13 по 29 марта наши войска уничтожили 93 тысячи и захватили в плен более 46 тысяч солдат и офицеров. В качестве трофеев нам досталось 605 танков и штурмовых орудий, 5 тысяч орудий и минометов, 128 самолетов. Эту радостную весть мы поспешили довести до сведения всех воинов, готовящихся к штурму Кёнигсберга. 1 апреля мне представилась возможность побывать в штабе 5-й армии. С интересом всматривался я в располневшее добродушное лицо командарма генерала Крылова, с которым мне еще не приходилось воевать вместе. Однако Николай Иванович имел столь блестящую боевую репутацию, что не было сомнений, в предстоящих боях мы быстро, как говорится, найдем общий язык. Боевому пути этого добрейшего по натуре и абсолютно невозмутимого генерала можно было позавидовать. Он был начальником штаба армии, героически оборонявших Одессу, Севастополь, Сталинград. Этот факт говорил сам за себя. Мне было известно, что Крылов блестяще проявил себя и на посту командарма, как в операции «Багратион», так и в сражении за Восточную Пруссию. Николай Иванович не имел высшего военного образования, но его отточенное оперативное мышление и ясное предвидение неожиданных поворотов в боевых действиях просто поражало. Я объяснял это его выдающимися способностями. Не будь Крылов военным, из него, несомненно, вышел бы видный специалист любого дела, лишь бы оно ему по душе. Впоследствии Николай Иванович стал маршалом Советского Союза и главнокомандующим ракетными войсками стратегического назначения. Наше фронтовое знакомство заложило первый камень в фундамент большой дружбы, которую прервала лишь его смерть. Из подробного доклада генерала Крылова я узнал о боевом составе армии и о дислокации ее соединений. В заключении нашей беседы я уточнил задачу его армии. Мы вводили 5-ю на Земландском полуострове между 2-й гвардейской и 39-й армиями. С началом операции ее войска должны были с рубежа Куминен-Викао наступать на Крогао-Блюдао с целью сковывания войск противника на полуострове. В этот же день были уточнены задачи и остальных армий, готовившихся наступать на полуострове. Вторая гвардейская генерала Чинчибадзе должна была на правом фланге обороняться силами одного стрелкового корпуса, а на стыке с 5-й армией наступать в общем направлении на Норгау. 39-й армии, наносившей удар на стыке с 43-й, предстояло продвигаться в общем направлении на Наутсвинкель и к исходу второго дня наступления выйти на побережье залива Фришесхаф до устья реки Прегель. Таким образом, к началу апреля все армии вышли в свои полосы наступления. Ранее был решен вопрос о том, какая командная инстанция должна непосредственно руководить боевыми действиями войск при штурме Кёнигсбергской крепости и в дальнейшем вести операцию по очищению от врага Земландского полуострова. 2 апреля мы получили директиву, согласно которой наша земландская группа войск с 3 апреля прекращала существование, ее штаб выводился в резерв Ставки, а я, как заместитель командующего войсками фронта и несколько генералов и офицеров штаба группы, принимавших участие в подготовке штурма Кёнигсберга, должны были помочь фронтовому командованию в проведении операции. В тот же день к нам прибыл маршал Советского Союза Василевский с основным составом штаба 3-го Белорусского фронта, который по-прежнему возглавлял генерал-полковник Покровский. Александр Петрович был одним из самых опытных и талантливых штабистов. Войну он начал начальником штаба юго-западного направления и до середины октября 1941 года работал под руководством сначала Буденного, а затем Тимошенко. В дальнейшем Покровский успешно руководил штабом Западного с 24 апреля 1944-го, 3-й Белорусский, фронта. С таким начальником штаба Черняховскому, в апреле 44 года возглавившему этот фронт, было легко осваивать обязанности командующего войсками. Пользовался Покровский заслуженным уважением и у маршала Василевского. Александр Петрович всегда покорял меня своей высокой культурой, если так можно выразиться, эмоциональной дисциплиной, казавшейся на первый взгляд холодностью в отношении к сослуживцам. Невысокого роста, худощавый, с нагло бритой головой, Александр Петрович сразу же после приезда к нам быстро и бесшумно обошел помещение штаба, на ходу отдавая распоряжение о размещении фронтового управления. Затем, приказав развесить карты и схемы, он погрузился в изучение обстановки. Это был исключительно трудолюбивый человек. Мне тогда казалось, что он вообще не спит. Когда бы я не приходил в штаб фронта, всегда заставал его или у карты боевых действий, или разговаривающим по телефону с подчиненными. Одновременно с Василевским приехал и член военного совета фронта, генерал-лейтенант Макаров, с офицерами и генералами политуправления фронта. Появились и начальники родов войск, командующий артиллерией генерал-полковник Барсуков, командующий бронетанковыми и механизированными войсками, герой Курской битвы, генерал-полковник Родин, начальник инженерных войск, генерал-лейтенант Баранов, начальник тыла фронта, генерал-лейтенант Виноградов с группой офицеров своего штаба. Вопросами организации связи в штабе фронта ведал генерал-майор Буров. Все эти генералы без особых трудностей разобрались в обстановке и в последние дни перед началом штурма приняли на себя управление войсками в районе Кёнигсберга. Василевский и Покровский еще раз тщательно изучили план операции, заслушали начальников разведки оперативного управления родов войск, а также генерал-полковника Хрюкина, который доложил план боевого применения всех авиационных сил. Маршал Василевский с виду был, как всегда, невозмутим, но я чувствовал, что он сдерживает свою досаду. Ведь наступил срок начинать предварительную артиллерийскую и авиационную подготовку штурма, а погода, как назло, мешала. С середины марта шли дожди вперемешку с мокрым снегом. Местность расквасила так, что двигаться можно было только по дорогам с твердым покрытием. Но особенно мучили дожди и туманы. Видимость сквернейшая, поэтому условия для управления огнем артиллерии были чрезвычайно трудными, а боевую авиацию в воздух поднять было почти невозможно. Так природа похоронила наши надежды использовать при подготовке штурма наше огромное превосходство в авиации. В туне остался скрупулезно разработанный план боевого применения ВВС. Даже артиллерию невозможно было использовать с достаточной эффективностью. Василевский позвонил верховному главнокомандующему и доложил ему обстановку. «Торопит верховный», — с нескрываемым огорчением заметил маршал, закончив разговор со Сталиным. «Берлинская операция поджимает». Посмотрев в окно на завесу моросящего дождя и плотные облака, низко висевшие над раскисшей землей, он решительно заключил: надо начинать. В связи с тем, что авиацию поднять в воздух было невозможно, приказав начать предварительную артиллерийскую подготовку, получила артиллерия. Генералы Барсуков и Хлебников занялись ее осуществлением, стараясь использовать для вскрытия и разрушения фортов каждый час улучшения видимости. Новиков заверил, что авиация присоединится при малейшем улучшении погоды. Оставшиеся до начала операции дни Василевский посвятил изучению готовности армии к штурму Кёнигсберга. В сопровождении группы генералов и офицеров он выехал в 43-ю армию наносившую главный удар по городу с северо-запада. Генерал Белобородов с предельной лаконичностью доложил: к штурму все готово. Артиллерия начала свою работу. На вопрос маршала, как он оценивает перспективы, командарм ответил без колебаний: в успехе уверен. Для обеспечения его сделано все возможное, а солдаты как никогда рвутся в бой. Ведь появившееся в сводках берлинское направление внушило им надежду на скорый конец войны. А если авиация из-за погоды не сможет поддержать вас в полную силу? После некоторого раздумья Белобородов решительно махнул рукой: сломим и без авиации. Артиллеристы не подведут и в такую погоду. Верно я говорю? С улыбкой повернулся он к командующему артиллерии. Так точно, с готовностью ответил тот. Нам удалось сосредоточить на километр участка прорыва 258 стволов, в том числе более 100 тяжелой артиллерии. Она уже принялась за выполнение своей задачи. Улыбка удовлетворения скользнула по лицу маршала. Вот и хорошо, — одобрил он. Уточнив у Белобородова некоторые детали штурма, он распрощался и выехал в 11-ю гвардейскую, наносившую удар навстречу 43-й с юга. Генерал-лейтенант Галицкий встретил нас на своем наблюдательном пункте, разместившемся в захваченном у немцев форту номер 9. Галицкий со свойственной ему неторопливостью подробно и обстоятельно доложил свой замысел и план захвата южной части Кёнигсберга и на схеме показал оперативное построение своих войск для штурма. Маршал слушал очень внимательно, не перебивая, а когда командарм закончил, сделал ряд замечаний и указаний. На вопрос о возможности штурмовать город без активной поддержки авиации Галицкий ответил уклончиво: дескать, можно, да лучше все-таки с авиацией. Этот дипломатичный ответ вызвал улыбку у командующего фронтом. Особенно пристальное внимание Василевский уделил подготовке войск армии к форсированию реки Прегель и взаимодействию корпусов с артиллерией авиации и с войсками 43-й армии. Дружески побеседовав с находившимися на наблюдательном пункте членами военного совета армии, генерал-майором Куликовым, начальником штаба генерал-лейтенантом Семеновым, Александр Михайлович сказал, что хотел бы побывать в одной из дивизий. Ближайшей от наблюдательного пункта оказалась первая Московско-Минская гвардейская стрелковая. По ходам сообщения маршал в сопровождении лишь нескольких человек направился туда и остаток дня провел в полках, изучая готовности их штурму, экипировку и настроение солдат, знания офицерами противостоящего противника и тех кварталов города, где им предстояло сражаться. После посещения маршалом этих двух армий, даже по его всегда невозмутимому выражению лица, можно было определить, что Александр Михайлович был удовлетворен готовностью войск и боевым настроением личного состава. 4 апреля погода существенно не изменилась, и авиация продолжала бездействовать. Василевский решил побывать и в 50-й армии, которой тоже отводилась немаловажная роль в штурме города. На наблюдательном пункте нас уже ожидали командующий генерал-лейтенант Озеров, член военного совета генерал-майор Пономарев, начальник штаба генерал-майор Гарнич и другие ближайшие боевые помощники командарма. Хотя фронт, который занимала 50-я, был много шире, чем у 11-й гвардейской и 43-й армии, но Озеров умело применил принцип сосредоточения основных сил на решающем участке. Он занял войсками 69-го стрелкового корпуса генерал-лейтенанта Мультена 90% армейской полосы наступления, а 81-й и 124-й стрелковые корпуса генерал-лейтенантов Захарова и Иванова сосредоточил на участке прорыва шириной всего в 3,5 километра, примыкавшем к участку прорыва 43-й армии. Боевые порядки обоих корпусов, прорывавших оборону на стыке 43-й армии, были построены в два эшелона. При скромной общей численности артиллерийских средств командарм сумел сосредоточить на каждый километр участка прорыва около 250 орудий и минометов. Словом, от 50-й армии можно было ожидать самых решительных действий. Изучив схему оперативного построения армии, Василевский выразил полное удовлетворение. Воодушевленный похвалой маршала, генерал Озеров попросил разрешить ему провести небольшую операцию с целью улучшения исходного положения для наступления. В ночь на 5 апреля внезапной атакой захватить так называемый «малый форт», сильный опорный пункт на переднем крае обороны противника. В случае успеха этой операции система огня противника перед передним краем нарушалась и создавались более благоприятные условия для перехода в общее наступление. Для захвата опорного пункта был подготовлен штурмовой отряд, которым командовал очень опытный боевой офицер майор Могилев. Убедившись, что операция подготовлена всесторонне, Василевский разрешил ее провести ближайшей ночью. Возвратившись из 50-й, командующий фронтом пригласил к себе Новикова. Когда тот быстрым шагом вошел в комнату, на ходу приглаживая волосы, маршал нетерпеливо спросил: «Поднимите завтра авиацию в воздух». Главный маршал авиации развел руками: «Ручаться не могу, погодой не командую. А все-таки можно сегодня пустить хоть часть авиации?» Новиков подумал, мгновение ответил: «Если погода улучшится, выпустим У-2 и часть бомбардировщиков». «Да», — задумчиво протянул Василевский, — «штурмовать без авиации?» И, обращаясь ко мне, спросил: «А вы-то как думаете, Иван Христофорович?» Вопрос этот был не из легких. Я не мыслил штурм такой крепости, как Кёнигсберг, без поддержки авиации, на которую мы делали большую ставку. Ведь наши армии имели почти такую же численность, как и гарнизон города. У нас было 137 тысяч солдат и офицеров, у противника 130. Артиллерийских средств мы имели в 1,3 раза больше, чем у гитлеровцев. Таким образом, лишь в танках и самолетах на нашей стороне преимущество. Начинать штурм без поддержки авиации в этой обстановке было рискованно. Вот об этих своих соображениях я и доложил маршалу. Наши мнения по этому вопросу, как я и надеялся, совпали. Во всяком случае, Василевский решил отложить начало штурма еще на сутки, поскольку метеорологи предсказали улучшение погоды. В тот же день у меня состоялось запавшая в память встреча с руководителем отряда бывших военнослужащих вермахта, участников антифашистского движения, возглавлявшегося Национальным комитетом «Свободная Германия». Отряд в количестве 79 человек прибыл в район Кёнигсберга для разъяснения окруженному гарнизону бессмысленности дальнейшего сопротивления. Еще в ходе боев в Латвии и Литве я уделял немало внимания работе отдела политуправления фронта, руководимого всесторонне эрудированным и очень инициативным полковником Бродским. Он и его подчиненные делали все возможное, чтобы помочь немецким антифашистам, группу которых на нашем фронте возглавлял уполномоченный Национального комитета «Свободная Германия» обер-лейтенант Герман Ренч. В результате такой поддержки отряду лейтенанта Петера уже однажды удалось просочиться в Кёнигсберг и вывести оттуда почти полностью одну из рот 561-й гренадерской дивизии. В отряде антифашистов были представители различных слоев немецкого общества, но в подавляющем большинстве рабочие и крестьяне, и роднило их одно – ненависть к фашизму, к Гитлеру, приведшему их родину на край гибели. В заключение мой собеседник сказал, что все его бойцы полны решимости ближайшей ночью вновь проникнуть в город. Я от всей души пожелал им успеха. В ночь на 5 апреля дождь прекратился. Новиков приказал выпустить на город две дивизии легких У-2. Они были сделаны из дерева и перкаля, но носили грозные наименования «ночные бомбардировщики». Каждый самолет мог поднять в воздух до 200 килограммов авиабомб. Однако он был совершенно беззащитным против истребителей, и поэтому только темнота и сплошная облачность обеспечивали безопасность полета У-2.